Размышляя над превратностями моей судьбы и жизни Тоталема Со, я продолжал смотреть в сторону арки портала, где внезапно, практически прямо рядом с вратами в мир Сшорс, нестерпимо ярко полыхнуло. «Головы в песок!» – проревел я. Гоблины, не обращая внимания на трясущуюся под ногами землю, дисциплинированно упали плашмя и закрыли лица руками. Если кому-то хватит мозгов посмотреть на взрыв, пытаясь пересилить огромной мощи воздушный поток, выкрикиваю я приказ, то я лично вырву ваши бесполезные глаза. Примерно минуту полыхало так сильно, что даже с закрытыми веками, основные глаза резало от болевых ощущений, и это с учетом закрытого забрала шлема. А ведь у меня еще была мысль приблизиться хотя бы верст на 8 к вратам, а тут даже с 10 тысяч шагов, жар чувствуется так, словно в костер наступил. Вон у Лиура даже одежда местами дымится, и он теперь потихоньку начал ерзать, пытаясь сбить разгорающееся пламя. Вот же трусливая бестолочь. Наступив на него ногой, я полил водой из бурдюка на очаги возгорания. Но Лиур явно не оценил такой заботы своего командира, начавший петь от боли. Хотя, может, я просто немного силу не рассчитал и слегка чуть передавил ногой, но думаю, ребра он и сам потом срастит. Конечно, если они треснули. Спустя 10 минут мы уже бежали прямо к ярко светящемуся огню. Не знаю, какой высоты там было пламя, но так навскидку, пару сотен локтей точно будет. Естественно, это была уже последняя капля от той безумной стихии, которая только что бушевала. Обернувшись, я понял, что мои воины не смогут выдержать мой темп, но не потому, что слабы, нет. Просто сам воздух разогрет до такой температуры, что они задыхаются от такого жара, не в силах быстро бежать. «Сразу направляйтесь к вратам», — отдал я приказ. «Лиур, первым делом напитывай мана и контур портала, камни маны не экономь, понял меня?» «Да, господин», — натужно кашляя, с трудом ответил Лиур. Но я уже не слушал, ускорившись настолько, насколько это позволяли мой экзокостюм, мое тело и все его характеристики. Не знаю, что там произошло на самом деле и кто попал под удар, но чувство тревоги вообще пропало, как отрезало. Но совсем не факт, что это будет продолжаться вечно. Ведь об огромных потерях наверняка уже знают местные правители, есть у них для этого необходимые навыки. 7 верст я пробежал за 15 минут, ведь благодаря экзокостюму у меня не было проблем с дыханием и раскаленный воздух мне вообще не мешал. Только дополнительное восприятие избавило от буйства температур, но только и всего. И вот тут началось самое впечатляющее. Это был поистине непосредственный детский восторг, давно уже забытый за десятилетия моей взрослой военной жизни. В этот впечатляющий момент я не думал ни о Тоталеме Со, ни о возможно спешащих сюда мертвяках. Восторг от настолько необузданной дикой мощи. Даже не верилось, что чем-то подобным может обладать какое-нибудь смертное существо, а уж тем более, по сути, обычный гоблин. И именно эту впечатляющую силу дает нам великая система. Прямо перед моими глазами была огромная воронка диаметром в несколько тысяч шагов, почти до краев наполненная раскаленной лавой, которая местами уже начала темнеть, остывая. Но даже так, все тут находящееся выглядело невозможным в этом мире. И не только из-за самих масштабов взрыва. Нет, больше впечатлял цвет пламени ярко-алого цвета, до сих пор полыхающего местами. В мире, где красок практически нет по велению самих богов, это выглядело невероятно. Это нарушало сами законы мира Тиссер. Но, видимо, могучим и искусным демонам из нижних миров Инферно было плевать на мнение каких-то богов. Бежать сквозь лаву я, естественно, не стал. Не думаю, что мой экзокостюм в принципе способен выдержать такой уровень температуры на длительной основе. Поэтому двигался по периметру уничтоженного участка пустоши. Все это время я внимательно осматривал арку межмировых врат. Были у меня некоторые сомнения по поводу их целостности после такого высокотемпературного удара. Но и жалеть их я точно не собирался. Если мне через них не пройти, то зачем они тогда вообще нужны? Но сверхпрочное творение древних устояло, не получив на изъеденных временем колоннах никаких новых повреждений. Казалось, врат вообще не коснулось пламя Инферно, а с их обратной стороны, даже лава не образовалась, лишь скопившийся там ранее серый песок расшвырял от безумно сильной ударной волны. Поэтому, несмотря на высокую температуру окружающего меня воздуха, я вполне мог добраться до арки межмирового портала по периметру воронки и начать перекачивать энергию в ее накопители. И мне это практически удалось. Когда до желанной цели оставалось от силы шагов 200, я почувствовал ослепительно яркую искру на грани моего восприятия, благодаря навыку взгляд Пхала. Да что там искру, это было настоящее пламя, куда больше, чем у Ацваили того же Нуирия. Правда, сейчас оно словно колыхалось на сильном ветру, собираясь вот-вот погаснуть. Повернув голову в ту сторону, я увидел огромного скелета, почти полностью погруженного в лаву. От его костей исходил густой, сизый дым. Не знаю как, но я сразу понял, что это Калахор. Наверное, только он мог выжить после такого локального апокалипсиса. Но судя по всему, в данный момент держался военачальник города Халаджерм из самых последних сил и уже даже не пытался двигаться, постепенно медленно сгорая. Скорее всего, в любом другом случае я бы смог побороть свою алчность, но именно сейчас чувство тревоги, на счастье, напрочь отсутствовало, словно тем самым подталкивая меня на этот бесшабашный и необдуманный поступок. Но наступив на уже частично остывший участок грунта, я обнаружил, что мой экзокостюм не плавится, да и ноги в принципе не проваливаются, несмотря на большой вес. Потихоньку осторожно двигаясь по более темным участкам раскаленного грунта, ну или того, что осталось на поверхности кратера, я в предвкушении думал, что именно смогу получить с тела самого Калахора. Ведь сами по себе ос, конечно, это хорошо, но ту же карту навыка Д-ранга можно не рассчитывать получить, слишком мал шанс для такого события. Про артефакты системы можно тоже забыть, так как бездонные сумки в пламени инферно сгорают не хуже, чем и простая обычная плоть, что в данном случае и доказал невероятно дорогой и редкий бронекостюм Калахора, от которого уже не осталось даже следа. Был, конечно, незначительный шанс найти другие артефакты хранения, те же кольца, например, но редко у таких экземпляров есть свойство несокрушимость высоких ступеней, а без этого, даже системные предметы вполне могут быть уничтожены. Так что, осторожно продвигаясь по раскаленному грунту, я не до конца понимал, что хочу получить с погибающего военачальника, но меня словно неодолимо тянуло сделать это, несмотря ни на что. Но если быть откровенным до конца, то я полагался не только на чувство тревоги, а в большей степени на свой опыт, так как прекрасно понимал, что Калахор наверняка погиб здесь уже не один десяток раз, ну или около того, так как никакие кости не смогли бы пережить пламя инферно. Значит, он возрождался раз за разом, и в этом случае ни о каких посмертных проклятиях или магических ловушках речи быть не могло. Так почему бы мне не забрать его очки системы? Да по одним только слухам он был выше 70-го уровня, а это как минимум 1400 ос. А если удастся добыть его ядро нежити, то об этом даже думать страшно, насколько оно должно быть дорогое. Ведь те, что были у меня Д-ранга, принадлежали существам довольно низких уровней. Но что-то я сильно размечтался и куда раньше времени. Наверное, только сейчас мне было по-настоящему понятно, почему все старшие офицеры так сходили с ума по всем этим экзокостюмам. Ни одно живое существо, как минимум низких рангов, не смогло бы здесь пройти не только по причине возгорания ее тканей, но и банально задохнувшись. Я же вообще не чувствовал никакого дискомфорта. Ради эксперимента я достал небольшой кусок тряпки. Но как ни странно, он не загорелся, а лишь начал потихоньку тлеть. Наверное, холодный воздух мира Тисер куда быстрее охлаждает все вокруг, чем я рассчитывал. Иллюстрация Калахор – огромный скелет в оплавленных кусках брони. Наконец, подойдя к телу Калахора на расстояние 10 шагов, я осознал его истинные размеры. Примерно 14 локтей, если мои глаза не врут мне. Поистине, чудовище, способное нагнать страха на большинство существ, причем во всех мирах. И даже Тарак Кровавый на его фоне выглядел бы коротышкой. Подойдя вплотную к до сих пор местами горящей груди костей, я понял, что он уже практически умер. Особенно забавно и смешно это звучит по отношению к нежити. Но это так и было, энергия в нем еще теплилась, скорее вопреки, нежели потому что Калахор попросту отказывался погибать, несмотря на объективные причины. Череп истлел и местами даже осыпался прахом, как и большая часть костей рук. Ноги вообще находились в расплавленной до недавнего времени лаве, а ядро нежити, что находилось внутри грудной клетки, уже пошло мелкими трещинами. Не совладав со своим любопытством, я использовал на этом древнем рыцаре смерти навык идентификации, рассудив, что возможности узнать истинные характеристики чудовища такого ранга мне может больше никогда и не представиться. Истинное имя, Калахор. Статус – игрок. Возраст – 1328 лет. Раса – рыцарь смерти, 97. Ранг – Д. Пол – мужской. Уровень – 79.04740 очков системы. Характеристики. Сила 51.75, ловкость 29.30, инстинкты 18.20, возраст 132, крепость 39.50, интеллект 26.30, восприятие 27.30, удача 18.20, интуиция 17.20, мудрость 81.100, мана 08173 единиц. Впечатляющие характеристики. Действительно, даже если не брать в расчет его навыки, победить такого монстра в принципе невозможно. А вот как раз навыки Калахора я посмотреть и не смог. Видимо, уровня моей идентификации для этого недостаточно. А может, это и к лучшему, ведь если я увижу весь этот перечень, то после того, как ничего не выпадет, даже пустышка Д-ранга, я буду чересчур негодовать от такой несправедливости судьбы и моей удачи. А так, словно бы у Калахора и не было навыков вообще. Но, конечно, это самообман. Аккуратно вогнав тесак в одно из ребер, которое, к слову, диаметром было в половину локтя, удивился, насколько кости рыцаря смерти потеряли свою прочность после соприкосновения с адским огнем. Несколько ударов ядовитым жалом и три мешающих мне работать ребра летят в сторону. А вот дальше все было немного сложней. Вокруг ядра нежити отчетливо мерцала энергетическая дымка. И даже трогать ее было чревато негативными последствиями для меня. Как минимум, мою руку поразит скверно, а может от силы воздействия и все тело целиком. Но у меня был способ частично нейтрализовать это негативное воздействие. Я создал малую пелену мрака, так чтобы она соприкасалась с ядром Калахора. Почти весь мой резерв практически за несколько мгновений был потрачен, и заклинание пелены мрака рассеялось. Но эффект был, вокруг камня мертвых теперь почти что отсутствовали эманации смерти. Несколько сильных ударов ядовитым шипом, и я выкорчевал ядро нежити из костяных креплений. Благо защищавшие его броневые пластины сгорели еще до моего появления. Честно говоря, в этом ядре чувствовалось присутствие души, потому как в моей голове отчетливо слышались голоса, чей-то шепот что-то настойчиво требовал, он приказывал. Но не став искушать судьбу дальше, я положил камень мертвых Д-ранга в свой невесомый колчан. Иллюстрация. Ядра нежити Д-ранга Калахора. И действительно, если сравнивать с теми ядрами нежити, которыми со мной расплатился тот хитрый лич Горгх, то разница видна невооруженным глазом. Одним только размером этот камень мертвых был раза в два больше, не говоря о невероятной поверхности, покрытой росписью глифов этого мира. Рукоятки тесака касался с некоторым предвкушением, если так можно выразиться, ожидая словно бы подарка от судьбы, за ту выучку и смекалку, которую я проявил. Честно говоря, до сих пор не могу поверить, что такой не до конца продуманный план с этим надменным и трусливым тоталимом соудался. Наверное, он теперь один из самых результативных волшебников, о которых я только слышал. Ему удалось уничтожить самого военачальника города Халаджерм. Невиданный подвиг, его, конечно, не будут воспевать в легендах, и министрели не сочинят о нем баллад, да и само деяние останется лишь в только моей памяти. Но это никак не умаляет величину его подвига. Я до последнего ожидал, что Таталим сострусит или еще хуже, испепелит сам себя раньше времени. Да что уж там, он ведь мог подорвать меня практически сразу, отбежав шагов на 100. Наверное, те минуты были самые напряженные в моей жизни, пока я наблюдал, как удаляется фигура маленького волшебника. Но все равно, я ему безмерно благодарен от всей своей стариковской гоблинской души. Еще ни один мой подчиненный так для меня не постарался. А ведь его никто не осушил системным оружием, и был он игроком. Да и в конце своей никчемной жизни деяние совершил величественное и благородное, пусть сам он об этом и не догадывался. Может, великий Антирос и воскресит столь достойного гоблина. Хотя, как минимум, если бы это я его убил, то, скорее всего, не стал бы себе отказывать в удовольствии собрать с него ОС. Внимание! Вы получили 1896 ОС, 1896 610. Внимание! Вы получили 62 уровень, 1286 620. Дополнительно вам доступно 1 очко параметров. Внимание! Вы получили 64 уровень, 36 640. Дополнительно вам доступно 3 очка параметров. Такого мощного потока энергии я даже ожидать не мог, Мне с трудом удалось на ногах устоять. Странные шепоты и мысли пронеслись в моей голове, словно ветер чужой жизни совсем немного задел меня, лишь самым краем показав все свои чувства. Ярость и отчаяние, отсутствие всякой надежды, и все это было погружено в безумие. Встряхнув головой, я отогнал непрошенные мысли и начал удаляться, осторожно ступая по остывшим участкам грунта. От останков знаменитого военачальника Калахора, теперь совсем окончательно упокоенного, перевел лос в накопитель. Конечно, сейчас 36 ос уже выглядит не так солидно, как еще пару лет назад, но это не значит, что ими стоит пренебрегать. 0640, 255, 15 тысяч, почти 2000 ос, очень солидный куш, да и стоимость ядра самого Калахора, скорее всего, переваливает за 10 тысяч ос, но такой уникальный товар нужно не продавать, а обменивать на что-то настолько же ценное. Жаль только, но стоит кому-нибудь прознать о таком сокровище и его попытаются банально отобрать. Чересчур это драгоценный артефакт, дающий очень большие возможности. Ведь в этом ядре нежити осталась частичка души великого воина. И для любого ритуалиста, големостроителя или некроманта он будет бесценен. А я еще сомневался и уговаривал сам себя. Хотя поторопиться определенно стоит. Конечно, сам правитель Халадджерем сюда сразу же не явится, попросту не станет рисковать, а вот несколько отрядов разведчиков всех мастей отправит обязательно. Наверняка, они уже спешат сюда, но несколько тысяч верст в один миг им не преодолеть, как минимум, простым разведчикам, а никого ценного сюда посылать, в связи с рисками, как мне кажется, не станут. Так что пару часов у меня есть, во всяком случае, на это я очень надеюсь. Наконец-то добравшись до межмировых врат, я коснулся пентаграммы малого круга и начал постепенно передавать всю свою ману в энергетический контур портала. Все более-менее крупные кристаллы маны в этот момент поглощались мной на пределе сил. Даже тот на 2500 единиц, добытый из триорба, я не стал жалеть. Ведь изначально в моем плане было два мага, а сейчас Элиура нужно дожидаться. И не факт, что я не запущу малую арку вообще, до его прихода, ведь весь мой резерв уже пуст, как и моего экзокостюма, а эти ничтожества еще даже не появились на горизонте. Правда, с моей позиции обзор довольно посредственный, и может, мои воины движутся чуть изогнутой дугой, но и взгляд Хала их не обнаружил, значит, эти бездельники еще где-то тащатся. Надо будет их наказать за такое разгильдяйство. Тут дорога каждая минута, а они там плетутся. По прошествии 20 минут я наполнил контур почти 10 тысяч единиц маны, использовав все крупные кристаллы маны объемом от сотни единиц энергии. Небольшое усилие и малые врата в мир с Шорс будут открыты, но всего на 30 ударов сердца, так что моих гоблинов стоит подождать. Ну или в крайнем случае я активирую арку и сбегу в одиночку, не дожидаясь их. Нетерпение разрывало меня изнутри. Каждая минута, казалось, длилась часами. И в тот момент, когда я увидел очертания моих гоблинов на горизонте, мне очень хотелось ударить их молнией, чтобы поторопить. Они действительно уже не бежали, скорее, с большим трудом тяжело шли, частенько спотыкаясь, словно им пришлось биться с бесчисленным количеством песчаных химер. Не знаю, как я сдержал свой гнев и не разорвал их собственноручно. Настолько ярость овладела мной в этот момент, но я сдержался, наверное, только потому, что чувство тревоги до сих пор вообще никак себя не проявляло. Мне отчего-то казалось, что они специально не спешат, а ведь мы больше месяца странствуем по этой пустоши, только ради этого момента наконец-то покинуть обреченный мир нежити. Я был настолько взбудоражен тем количеством произошедших событий за последние несколько часов, что никакой другой причины, кроме желания этих отбросов разгневать меня, не видел. Но стоило моим гоблинам приблизиться примерно шагов на 200, как я мгновенно успокоился. Не знаю, как они вообще меня нашли. У мореша большая часть хитиновых пластин, защищавших тело, сгорела или просто отвалилась. Он напоминал освежеванную мертвую тушу, непонятно почему еще шевелящуюся. Запекшаяся кровь по всему телу в сотнях мест лопнула и продолжала кровоточить. Улер выглядел немногим лучше. Правда, он как-то смог сберечь один глаз, в отличие от мореша, и хоть как-то указывал направление. Алиура я поначалу вообще не рассмотрел с помощью обычного восприятия, хотя искра его была видна отчетливо. Оказалось, что мореш замотал волшебника в полог палатки, а Улер изредка поливал его водой, пытаясь остудить ожоги по всему телу. Ну что, воины, готовы наконец-то покинуть этот гостеприимный мир мертвых», — прострекотал я. «Да, владыка Афет», — прохрипел обожженным горлом Улир. Глава 25. Кровь обреченных. Крепость Коктезарима. Кабинет тысячника Тарака Кровавого. Месяц назад. «Как все это понимать, Ацев?» — яростно и взбешенно ревел тысячник. «Простите, господин тысячник, я не виноват», — согнувшись в поклоне, мямлил сотник Ацев. Рой инсектоидов был неожиданно значительно более активным, чем мы рассчитывали. «Что ты несешь?» — ударив по столу кулаком, взревел Тарак. «Рой активен всегда, для чего, по-твоему, были выданы все те алхимические боеприпасы, не для того ли, чтобы ты довел в целости все 300 воинов?» «Простите, господин тысячник», понимая, что ярость Тарака Кровавого абсолютно оправдана, сотник Ацев не смел перечить, продолжая безуспешно оправдываться. «Но это действительно так». Прервав своего подчиненного, взбешенный Тарак поднял его силой мысли под самый потолок и начал сдавливать его тело. Но, судя по неизменившемуся лицу Ацева, его экзокостюм мог выдержать и более сильное воздействие телекинезом. «То есть ты потерял целых 200 гоблинов лишь просто потому, что рой инсектоидов стал более агрессивным?» Цедя каждое слово, произнес Тарак Кровавый, после чего ударился всевозможной силой Ацева об пол. «Кажется, ты плохо понял, что означает приоритетное задание. Простите, господин тысячник», с трудом вдохнув воздух, ну или же искусно притворившись, что ему было тяжело, тихо произнес Ацев, «но я все же доставил капли крови родословной. Наверное, этого говорить точно не стоило». Тарак Кровавый словно обезумел. «Две капли», — прорычал он сквозь зубы, — «две капли. А сколько ты, помет Нургла, должен был доставить?» Но ответа Тарак Кровавый не ждал, да и не важен он был ему уже. Силуэт тысячника дрогнул в пространстве, и обе ноги сотника Ацева полетели прочь, но уже отдельно от тела. Через мгновение следом за ногами отправились и обе руки. Уже много позже, когда Тарак Кровавый успокоился и мог мыслить более-менее рационально, он дополнительно провел полный анализ произошедших событий с помощью своего искусственного интеллекта, и выводы были однозначны. Повелитель, старшие офицеры с вероятностью 87 вступили в сговор с целью превентивно понизить количество товара, подлежащего для обмена. Сухим, безжизненным голосом отчитался и: «Ну а смысл в чем, зачем им это было делать? Ведь через год я смогу снова послать такой же товар в город Халаджерым». В чем заключался их план? Просто в отсрочке, или же есть еще какие-то неучтенные мной факторы? Повелитель, согласно анализу, вероятность того, что результатом этой диверсии была отсрочка, составляет 24. Так как цена наказания непомерно высока относительно сдвига временных рамок вашего плана, Тараку всегда нравилось, когда его величают повелителем. Конечно, на самом деле он никак не соответствовал этому званию, ведь так обращаются только к лордам. А кто он, Тарак? Просто тысячник, каких у его истинного повелителя больше сотни. И даже самому себе Тарак Кровавый не стал бы врать и говорить, что по личной мощи входит хотя бы в первую десятку тысячников лорда. Только если с конца, это было куда вернее, как не жаль это признавать. И только так, наедине с бездушной машиной, он мог ненадолго помечтать о звании повелителя, потешить свое честолюбие. Хотя какой там, сколько нынешний лорд уже у власти, 1000 лет или уже 2, и сколько глав провинции сменилось на руководящих должностях за это время. Повелитель, но если в расчет добавить условие, что вы не сможете больше заключить подобную сделку с управляющим города Халаджерым, по неизвестным нам пока причинам, то вероятность того, что результатом этой диверсии была ликвидация возможности вашего перерождения в кровавого гиганта, равна 97. И каким образом они могли добиться прекращения моих договоренностей, с учетом крайне низкого коридора боевых возможностей самого Ацева? Начиная догадываться об истинной сути плана этого отброса, спросил Уитерок. Искусственный интеллект молчал несколько минут, обрабатывая новые запросы и выстраивая логические цепочки событий из имеющихся у него данных. Повелитель, вероятность того, что старшие офицеры намеренно сообщили о разрыве договоренностей, с учетом того, что они все же доставили две капли крови родословной, равна 17. Вероятность того, что старшие офицеры проявили агрессию и уничтожили одного из ведущих игроков города Халаджерым, с учетом того, что все старшие офицеры вернулись в целостности, равна 12. Вероятность того, что старшими офицерами была подготовлена диверсия с длительным временем активации или активным триггером, способная скомпрометировать вашу договоренность, равна 78 безжизненным голосом закончил отсчет и, скорее всего, так и было, подумал Тарак, ведь Ацев прекрасно понимал, насколько плачевными персонально для него будут последствия провала моего личного задания, и штраф за такую ошибку был обговорен заранее, и то, что я его четвертовал и уничтожил дорогостоящий экзокостюм, самая меньшая из проблем проштрафившегося сотника, так как помимо его перевода в дальний приграничный форт, этому предателю придется с большим трудом искать способы выплатить ежегодный налог, потому как никаких производств на подконтрольных ему теперь территориях нет, вследствие чего и налоговых поступлений он не получит, а также, на текущий момент все его личное имущество было конфисковано в пользу армии лорда, и Ацев должен быть еще рад, что так легко отделался. Жаль, что сотников нельзя казнить без прямого на то приказа нашего лорда, ведь старшие офицеры, по сути, и составляют истинную мощь армии лорда, да и повод для этого все же должен быть более официальный, но никак не продажа военизированных подразделений в мир нежити. Мерзкий гоблин, да как ему наглости хватило открыто пойти против меня. Ну ничего, мы еще посмотрим, как он будет выбираться из тех сложных заданий, отправленных на заведомо невыполнимые миссии. А я уж прослежу, чтобы Ацев был первым на очереди для такой потехи. Ведь наш лорд ежегодно отправляет свои подразделения не только для добычи ресурсов и их же мародерства, но и как наемные войска, и иногда цена за эти услуги так заманчива, что с потерями гоблинов в наших рядах вообще не считаются. Тем более, рядом с Ацевом наконец-то не будет того невероятно удачливого и намного способного старика, который не раз спасал ему жизнь. Пусть теперь попробует выкрутиться без такого подспорья, а я уж постараюсь, чтобы ситуация, подобно той, в мире Айсилор с фанатичными до безумия морозными обезьянами, повторилось вновь, но все эти мелкие копошения не так уж и опасны, и даже проблема с каплями крови родословной, не сказать, чтобы сейчас стояла невероятно остро, это был скорее фундамент для будущего роста, но пока что никак не первостепенная необходимость, но вот на сам сигнал, что мои деловые партнеры начали активно мешать и вставлять палки в колеса, да еще и так откровенно, стоило отреагировать максимально жестко, и не рядовых исполнителей наказать, а именно заказчиков привести к убыткам, чтобы в будущем они соизмеряли количество получаемых дивидендов и реальные потери средств от своих необдуманных действий. Глава 25.1. Долгожданная тьма. Владыка Афет. Покидать такой гостеприимный мир Тисер в тот же миг мы не стали. В слишком уж удручающем состоянии был мой отряд. Как позже выяснилось, они просто неверно рассчитали свой маршрут и слишком близко подошли к границе воронки, наполненной лавой. Так как температура воздуха возрастала постепенно, предвидеть опасность для них было практически невозможной задачей, а когда они все же осознали свою практически смертельную ошибку, было уже поздно, температура воздуха в тех местах приближалась к катастрофической для неподготовленных гоблинов, ожоги на их телах начали появляться слишком быстро, вызывая адскую боль, и попытка поспешно вернуться обратно не сильно изменила ситуацию в лучшую сторону, как ни посмотри, им еще очень повезло, на ровном месте, не столкнувшись даже с противником, чуть не погибли, и со стороны может показаться, что сама судьба сберегла их души, но это отнюдь не так, как рассказал позже Улер, это именно он проявил смекалку и спас двух безмозглых и беспечных гоблинов, он держал один глаз постоянно закрытым, и помимо этого предусмотрительно прикрывал его еще и мокрой повязкой, а когда все потеряли возможность ориентироваться в пространстве ввиду потери зрения, он смог вывести их по своим же следам, воспользовавшись вторым, еще целым, глазом. В общем, мой отряд смог найти себе приключения там, где их и не было, при этом практически погибнув. Конечно, температура была высокой даже в нашем временном лагере и увеличивалась на всем протяжении маршрута, но можно же было двигаться по дуге, на более безопасном удалении от эпицентра взрыва. Как по мне их действия, это невероятное неуважение труда и усилий своего командира по спасению своих подчиненных из лап нежити. Когда выдастся спокойный промежуток времени, нужно будет их жестоко наказать. Наверное, для этого стоит использовать чтение мыслей, чтобы выяснить их самые потаенные страхи. Может, хотя бы в этом случае у них прибавится мозгов. Но вот Улера стоит как раз-таки наоборот, наградить за тот факт, что именно он спас мои активы. Видимо, улучшение интеллекта все же благотворно сказывается на нем. Это хорошая заявка на должность моего помощника. Еще полчаса, я поглощал энергию из кристаллов маны и лечил этих бездарей. Лиур, естественно, восстанавливался самостоятельно, ну или пытался, тут уж как посмотреть. На контрасте было видно, насколько его навык уступал моему по эффективности. Видимо, Лиур выбрал совершенно другое направление развития своего заклинания лечения, в отличие от меня. Конечно, восстановить обожженные тела моих воинов полностью не получилось, но все-таки готовых умереть с минуты на минуту они уже точно не напоминали, как минимум, хотя бы сражаться смогут. Но, чтобы не терять время попусту, я приказал моему небольшому отряду изучить новый навык, купленный заранее в городе Назарышил, который им очень пригодится в мире, погруженном в абсолютную тьму. Жаль, конечно, использовать для этого и так небольшое количество оставшихся у меня ос, но и слепое стадо туров мне в пещерах мира с Шорс тоже не нужно. Заодно на них и посмотрю, каковы негативные эффекты у этого навыка. От одной только мысли, что все заведомо опасные изменения теперь можно испытывать на своих подчиненных, мое настроение мгновенно улучшилось, а в воображении я уже видел, как буду проверять навыки, выпавшие из тел жуков на Марише, вместо жестоких наказаний за его проступки. Вспоминая всевозможные умения, которые можно встретить в мире с Шорс, я достал карту навыка из невесомого колчана. Карта навыка, третий глаз инсектоидов, ранг F, описание, позволяет ощущать и видеть пространство вокруг владельца на некотором расстоянии с помощью дополнительного органа чувств. Количество и качество получаемой информации зависит от уровня характеристик организма владельца. При изучении шанс успеха 98, шанс смерти 1, насыщение 0.10 ОС. Я лично пока не собираюсь изучать этот навык, но такие высокие шансы на успех определенно польстили старику. Хотя, возможно, это все благодаря множеству навыков арахнидов и инсектоидов в моем теле, ну или это высокий показатель выносливости тому виной. Как я и предполагал, описание навыка не в полной мере дает представление о его возможностях, благо его характеристики мне были известны из каталога. И несмотря на то, что навык называется «третий глаз инсектоидов», никакой дополнительный глаз не вырастает, а скорее даже наоборот. Метаморфоза происходит со слухом и речевым аппаратом, позволяя обладателю этого навыка издавать практически неслышимые, чуть щелкающие звуки и воспринимать их, отраженные от объектов, что в некоторой степени похоже на зрение. И в бесконечных пещерах мира с Шорс лучшей альтернативы этому навыку я не нашел, как минимум за разумную цену. А если учесть, что я приобрел сразу 5 карт, то стоимость вообще могла быть астрономической. И если учитывать тот факт, что магию в этом мире вечной ночи использовать можно только чрезвычайно ограниченно. Как пример может выступать мой навык невесомого колчана, который тоже потребляет ману, но не вызывает всплесков на общем магическом фоне, тем самым не привлекая инсектоидов. Ну или что-то подобное, работающее в пассивном режиме. Заполнив карты необходимым количеством ОС, я передал их своим бойцам. 0640, 225, 15 тысяч. Не тяните время, изучайте навык немедленно, прорычал я приказ, различив сомнения в их глазах, не стоит злить меня еще больше. Целых 10 минут, округу оглашали крики боли. Гоблины катались по серому песку, обхватив свои головы руками и надрывая глотки по мере сил. Но каких-либо визуальных изменений я в их телах не заметил. И не только у Мариша, который на гоблина уже не был особенно похож, но и у Лиура. Отчитаться о прошедшей метаморфозе, прорычал я. Гоблины вздрогнули и почти одновременно начали подниматься с земли. И первым, как я и ожидал, заговорил Улир. Он закрыл глаза и как-то потешно надул щеки, но всего на мгновение. Какой-то непонятный тонкий вибрирующий звук от него явно исходил, но в полной мере воспринять его мне не удалось. Владыка Афет, слегка хрипя, сказал Улир, я почувствовал окружающее пространство на расстоянии 20, может 30 шагов вокруг себя. Весь наш отряд чувствую в мелких деталях, вплоть до засохших капель крови на доспехах. Но красок нет вообще, очень странные ощущения, словно остался только объем. Но чем дальше, тем меньше четкость, а песок, так и вообще в густую однородную массу сливается. Прекрасно, очень хорошо. Остальным есть что добавить? Мариш и Лиур посетовали, что их радиус чуть меньше. Но возможно, так сказывается их более низкий показатель интеллекта, по сравнению с Улиром. За прошедшее время, пока я лечил своих бойцов, накопитель межмировых врат потерял от силы 100 единиц маны, постепенно разрядив их в пространство. Наполнив энергией арку портала до необходимых 10 тысяч, я активировал магический контур малых врат. Мана в одно мгновение превратилась в зеркальную рябь в самой нижней части межмирового портала, позволяя пройти сквозь них не самым крупным существам, локтей до 20 ростом. Насколько же искусны были древние хуманы в мире Тисер до его падения, создавая порталы во множество миров. Ведь то, что мне изначально казалось неимоверно сложным и совершенно непреодолимым, пока я не обладал магическим даром, на деле оказалось проще простого. Стоило только увидеть магические знаки, нанесенные на поверхность арок портала, как понимание процесса их активации стало абсолютно ясным. Не так уж и нужны мне оказались мои маги, как я думал изначально, возможно и не стоило тратить столько сил на их спасение, так как создатели врат, казалось, продумали все, что только возможно и даже больше. Множество вариантов их использования позволяло перемещать и что-то по-настоящему огромное. А ведь насколько я слышал, чтобы зеркальная рябь покрыла арку врат полностью, нужно потратить не меньше 1 000 000 единиц маны, а может и того больше. Но думал я об этом, уже касаясь холодной поверхности расплавленного серебра. Вот она, красота живого мира, вот она, долгожданная тьма. Мир, где уже приобретенные мной навыки ставят меня выше всех жуков F-ранга и большинства тварей E-ранга тоже. Густой, влажный, теплый воздух коснулся моего лица, навевая приятные воспоминания. Стоило коснуться поверхности земли мира с шорсой, словно бы огромный валун упал с моих плеч, позволяя расправить метафорические крылья. Ведь даже такой извращенный в своей основе мир инсектоидов, где нет возможности выбраться на поверхность, был в 1000 раз более родным и понятным, чем мертвое и обреченное на вечные страдания узилище мира Тисер, где все живое и противоестественно самой его сути. Мой маленький отряд, пройдя рябь портала, немного нервно и как-то суетливо озирался. Но думаю, эта бесполезная здесь привычка быстро пройдет, ведь глаза им теперь не помощники. А вот мне как раз-таки стоило осмотреться, и слава великому Антирасу, ни одной отметки искры души в моем поле зрения не обнаружилось. Был, конечно, шанс, что какой-нибудь инсектоид высокого ранга притаился рядом, но мое чувство взгляда тоже пока молчало, хотя и оно не является панацеей, так как бывали случаи, когда монстры вообще не смотрели на меня. Портал за спиной с тихим шелестом исчез, и нам стоило поспешить удалиться от межмировых врат, как можно дальше. Вспышку магии уже засекло бесчисленное множество жуков, и прямо сейчас они движутся проверить и покарать возмутителей спокойствия их сонного царства. И это будут не только рядовые трутни инсектоидов, но более продвинутые особи. Поэтому оставаться здесь становилось все более опасно с каждой минутой. Лучше будет прорваться через одну из групп, чем встретить их все прямо здесь. «Ходу отсюда», — тихо прошипел я, — «скоро здесь будет не протолкнуться от желающих вами перекусить. Главное, не теряйте меня из виду». Глава 26. Гостеприимство мира Сшорс. Примерно 20 минут мы бежали свободно, не встречая сопротивления. А вот затем инсектоиды начали появляться все чаще. Но пока что ширина тоннелей позволяла разойтись с одиночными целями и небольшими стаями, не вступая с ними в бой. И все это было мне на руку. Конечно, желание поглотить как можно больше ос никуда не делось, но здравый смысл должен превалировать над алчностью. Хоть, честно говоря, перебороть мою старческую жадность было непросто, особенно вспоминая то жалкое количество ос, что мне платили в армии лорда. Но, так как вполне возможно, что на магические вибрации, вызванные активацией межмирового портала, может наведаться и королева инсектоидов с ранга, то снова испытывать судьбу и надеяться, что такому чудовищу мы будем неинтересны, я точно не хотел бы. Внимание! Вы получили 3 ос, 3640. Мелкий трутень перебирал лапками по стене совсем близко от меня, поэтому я не удержался и схватил его, легонько сжав руку. Но слабое тельце не выдержало такого усилия и хитиновый панцирь лопнул. Жук погиб мгновенно, поделившись со мной ос. Это было даже слишком легко. Я закинул тело инсектоида в свою бездонную сумку, собираясь в будущем проверить его на съедобность. Так как со съестными припасами все пока что выглядело не так радужно, как мне хотелось бы, и всему виной моя повышенная прожорливость, Хотя это было ожидаемо, ну не может настолько крупное тело насытиться всего одной мерой каши в день. На данный момент еды осталось порядка 150 мер и чуть больше сотни мер воды. Благо, в этом мире с водой нет никаких проблем, и бурдюки мы обязательно скоро наполним, а возможно, даже сможем и искупаться. Хотя я подозреваю, что былых приятных ощущений мне получить уже не удастся, с таким-то телом. Но даже понимание того, что я стану наконец-то чистым, хотя бы будет радовать меня, ведь как бы ни выглядело сейчас мое тело, но внутри по-прежнему находится старый десятник, крайне уважающий порядок и дисциплину. Как бы я ни старался избегать столкновений, но этот момент должен был наступить непременно, и это даже несмотря на то, что мы несколько раз уходили в боковые тоннели, а на очередном участке пришлось подниматься по отвесной шахте, карабкаясь по каменным уступам. Хорошо еще, здесь не было вездесущего мха, который так любит скользить под пальцами рук, мешая взбираться вверх по тоннелю. Но это мне, а вот своих подчиненных я поднимал с помощью веревки, причем сразу троих. Оказалось, что 3-4 сотни мер, примерно столько весили сейчас мои гоблины, поднять для меня вообще не представляет большой сложности. Ну что, воины, вот и пришел момент проверить, как хорошо вам удалось выучить навык владения копьем, произнес я, восстанавливая дыхание. Лучшего места мы уже не сможем найти. На вас троих я оставляю тылый выход из вертикальной шахты. Не давайте инсектоидам занять наш плацдарм. Пока вы будете сражаться из-за уступа, у вас появится прекрасная возможность атаковать в невыгодной для них ситуации. Ведь жукам придется крепко держаться за стену, дабы не упасть с большой высоты. Постарайтесь и сами не сорваться в шахту. Если напор инсектоидов будет чрезмерным, отступайте в мою сторону, но только в крайнем случае. И еще, Мариш, присмотри за Лиуром, он ведь первый раз будет сражаться с копьем в реальном бою. Все понятно? Да, владыка, слитно произнесли три гоблина. Звучит, конечно, звание владыки куда солиднее, чем просто десятник. Но какие-то странные интонации в их голоса слышны в этот момент, словно в них чувствуется надежда. Непонятно только, надежда на что? Наверное, стоит им объяснить, что я по-прежнему тот самый старый десятник, которого они так уважали, ну или боялись, что вернее. Но с другой стороны, владыке демонов мои гоблины будут подчиняться куда охотнее, как минимум из-за древних предрассудков перед этой расой, да и подчиняться существу более высокого ранга, чем ты сам, кажется, у гоблинов это уже в крови. К тому же у них не возникнет даже тени сомнения, что я смогу их наказать за провинность или предательство, независимо от расстояния, разделяющего нас. Ведь старшие демоны, если верить легендам и мифам, могли сотворить и не такое с помощью ритуалов крови. «Готовьтесь к бою», — прорычал я, уже никого не скрываясь, жуки начали подниматься по стволу шахты. Место действительно было неплохое. Проход к вертикальному ответвлению был диаметром от силы в 5 шагов. Оборонять такую позицию будет несложно. Единственное, что меня смущало, так это хватит ли им храбрости, ну или точнее, Лиуру. Ведь он никогда не сходился с противником в ближнем бою. Остается очень большой шанс, что он использует магию на одних рефлексах, так сказать, инстинктивно поддавшись панике. Но этот вопрос нужно будет решать по мере поступления проблемы. Хотя и эту проблему у меня были мысли, как решить, но это уже после того, как нам удастся найти спокойную пещеру. Кстати, о пещере. Моя сторона тоннеля через 100 шагов вглубь становилась намного шире, и здесь будет очень удобно встречать противника, превосходящего числом. Не придется беспокоиться о заторе из тел жуков, который может стеснить мои движения во время боя. А судя по количеству светящихся искр, волна жуков намечается приличная. Первыми, семеня небольшими лапками, бежали инсектоиды-трутни, пока еще не стройными рядами. Они, словно передовой дозор, проверяли, насколько опасен противник. Конечно, это было совсем не так, просто, менее развитые особи обладают параметром инстинкта всего в одну единицу, именно поэтому они иногда спешат и отбиваются от общей стаи. Внимание! Вы получили 1 ОС, 4640. Внимание! Вы получили 1 ОС, 5640. Смяв руками двух самых шустрых жуков-трутней, я понял, что зря теряю драгоценный ОС. Так как мой навык «Последнее касание» поглощает только 35 духовной силы существа, то я теряю на каждом жуке по одному ОС, если сравнивать с системным оружием F-ранга. Поэтому вооружился своим тесаком, хоть и орудовать им крайне неудобно, так как рукоять стала для меня ну очень короткой, а главное тонкой, словно у столового прибора. Внимание! Вы получили 2 ОС, 7640, а дальше инсектоиды нахлынули полноценной волной, но в отличие от моих ожиданий, что количество жуков в 300 голов просто сомнет меня в таком замкнутом пространстве и мне придется отступать в глубину тоннеля, реальность оказалась гораздо более обнадеживающей, потому как по факту, инсектоиды трутни, вне зависимости от их уровней, двигались в моем восприятии непростительно медленно, да это даже боем назвать нельзя. Я словно трудолюбивый косарь из деревни двигался по тоннелю и рассекал тела трутней. Причем не жуки продвинулись к сужению в пещеру, а я шагов на 50 прорубился в их ряды. Мне даже хватало времени отслеживать искры моих подчиненных. Но судя по всему, они пока справлялись и моя помощь им не требовалась. А также я свободно мог переносить поглощенный опыт в накопитель, жуки явно были не против. Внимание! Вы получили 6 ОС, 584 640, 0 640, 809 15 тысяч. На данный момент, я перебил уже порядка 140 трутней. Каменная поверхность пола всецело покрылась их кровью, неприятно хлюпая при каждом шаге или движении. Благо, мой экзокостюм отсекал запахи, ведь в замкнутом пространстве, наверняка, вонь стоит просто удушающая. Думаю, у моих солдат и глаза слезиться будут, когда они возьмутся расчленять туши в поисках пригодного для еды мяса. И когда в мое поле зрения попал хвост этой импровизированной колонны, меня неожиданно атаковали. Ну как неожиданно, эти твари действительно обладали недюжинной выдержкой, незаметно двигаясь на протяжении нескольких минут, в этом море трутней, живых и мертвых, ловко маневрируя в потоке тварей. Но их мимикрия, скорее всего, была заточена на сокрытие какого-то другого спектра восприятия, так как помимо их духовных искр, я совершенно отчетливо наблюдал их фигуры в инфракрасном диапазоне восприятия. Инсектоид-лазутчик Е-ранг уровень 7. Иллюстрация: лазутчики инсектоидов. Худые, нескладные жуки, но с очень острыми передними лапами, похожими по своей форме на косы. Но главная их опасность заключалась в их способности выплевывать острые шипы. И не одиночные, как у меня, а выпущенные слитным залпом из десятка смертельных гостинцев. А иногда, они даже были покрыты ядом, но насколько я знал, подобное усиление данного навыка являлось большой редкостью. Была у меня мысль проверить, насколько опасны эти природные снаряды и принять часть из них на броневые пластины экзокостюма. Но решив, что подвергать целостность дорогостоящей техноброни, как минимум, неосмотрительно, резким рывком ушел с линии их дистанционной атаки, сминая несколько трутней, попавшим мне под ноги. И эти ОС, как ни жаль, были потеряны. В тех кучах тел жуков я уже не смогу найти их и проконтролировать системным оружием. И обратив внимание, как легко эти иглы прошили тела трутней насквозь, подставившихся под эту атаку своих сородичей, я и вовсе передумал испытывать на собственном теле подобные навыки. Инсектоиды-лазутчики явно были более сообразительными тварями по сравнению с рядовыми трутнями. На их мордах даже нечто похожее на удивление появилось, правда, ненадолго. Еще один рывок, и я оказываюсь у них во фланге, так как атаковать жуки решили с очень близкой дистанции. Они только начали разворачиваться в мою сторону, готовясь к еще одной дистанционной атаке. Но в это же мгновение у ближайшего лазутчика инсектоидов отлетает в сторону отрубленная голова. Жук даже не понял, как это произошло. Лишь кровь толчками хлестала из длинного обрубка шеи, пока тело медленно заваливалось на землю. Внимание! Вы получили 40 ОС, 4640. При всех их навыках, параметры ловкости и восприятия у них не превышали и 7 единиц, что не позволяло им адекватно реагировать на мои движения. Именно поэтому я успевал смещаться с линии их атак. Внимание! Вы получили 32 ОС, 72640. Оставшиеся трое бросились в рукопашную, пытаясь ударить меня своими косами. Но если учесть, что инсектоиды-лазутчики были ниже меня, как минимум на пару локтей, а их параметры оставляли желать лучшего, то все их потуги закончились моими точными и короткими ударами тесака, отсекшими головы двум предпоследним разведчикам. Ситуация, конечно, не располагала к излишней расслабленности, но несколько лишних мгновений спокойствия мои физические данные позволяли создать, потому как мой новый навык идентификации, как видно, породил во мне настоящую жажду познания. Использовать его в мире с Шорс обычно было бы чревато последствиями, но не в тот момент, когда недавно сработавший межмировой портал фонил магией на многие десятки верст вокруг. К тому же, тактильный вид заклинаний снижал излишнее распространение маны в окружающее пространство при их использовании. Отрубив в районе сочленений обе заточенные косы, я схватил за горло последнего лазутчика инсектоидов и применил навык, решив даже попытаться прочитать его мысли. «Враг, враг», с какой-то жуткой запредельной яростью повторял он это слово, или же это навык идентификации интерпретировал его мысли в такую форму. Но, видимо, на какой-то конструктивный диалог с этими жуками выйти не получится, и это несмотря на то, что инсектоид-лазутчик являлся существом Е-ранга. Внимание! Вы получили 40 ОС, 208-640, отрубив ему голову, потому как это эффективней, ведь в крупном корпусе, защищенном толстыми хитиновыми пластинами, не так уж просто добраться до сердца жука данного вида. Закончив с лазутчиками, я отступил на пару десятков шагов назад, выигрывая время, и решил быстро взглянуть на характеристики только что почившего разведчика жуков. Истинное имя отсутствует. Возраст 1 год. Статус – монстр. Раса – инсектоид-лазутчик, 99. Ранг – Е. Пол отсутствует. Уровень – 5-12 100 очков системы. Характеристики. Сила 6-10, ловкость 8-10, инстинкты 9-12, живучесть 5-10, выносливость 7-10, восприятие 7-10, удача 1-10. Да, такого жука, рядовому гоблину никогда не победить в честной схватке, слишком уж у лазутчика характеристики высокие. И это, если не учитывать его природные навыки, только и остается побеждать их числом, качественным оружием и боевой выучкой. Но по большому счету ничего интересного. Из особенностей, на которые я обратил внимание, было только то, что этому жуку всего 1 год от роду, довольно насыщенная у них здесь жизнь, если за это время он успел уже пройти перерождение. Ну это, конечно, в том случае, если лазутчик не был выращен специально для разведывательных целей, в каком-нибудь отдельном инкубатор. Навыки F-ранга. Особенность – монстр 1-1. Особенность – повышенная чувствительность к всплескам магической энергии 1-1. Навык – хитиновый покров. Навык – третий глаз инсектоидов 3-3. Навыки Е-ранга. Навык – веер шипов. Навык – мимикрия. Как-то слабо для существа Е-ранга, но это лично мое мнение. Но, глядя на такой скромный список, я точно не буду проверять обычных трутней. Итак, после моего эксперимента, нам придется снова менять свою диспозицию и убираться куда подальше. И мне даже ни один из навыков не приглянулся, так как мимикрия, по всей видимости, действует только при медленном передвижении. Ведь не зря инсектоиды-лазутчики двигались очень неспешно, добивая оставшихся трутней, которые после неплохой попытки инсектоидов Е-ранга, выглядели вообще несерьезно. Я думал над сложившейся ситуацией. Появление в этом тоннеле группы разведчиков не сулило ничего хорошего. Это вполне могло значить, что в нескольких часах пути в этом направлении расположено гнездо, а может быть и логово, не дай великий Энтерос. Но и шанс того, что группа лазутчиков просто в этот момент находилась именно здесь, по какой-то мне неизвестной причине, совсем не нулевой. Да и рано мне пытаться уничтожать целое гнездо. Может, когда я стану выше 100 уровня, тогда об этом можно будет серьезно задуматься. А пока нам нужно укрыться, как минимум на несколько дней, чтобы привыкнуть и адаптироваться к этому миру. Ну и конечно, забыть мир нежити, мир обреченных. Еще около 5 минут я разваливал своим теперь небольшим для меня тесаком мягкие тельца инсектоидов трутней. И как бы ни старался поменьше изгвоздаться в их потрохах и крови, это мне не удалось. Конечно, не с головы до ног. Но вот снизу до самого пояса мой экзокостюм выглядел ужасно. Кишки, куски мяса и даже хитина, все это застряло в сочленениях брони и было обильно смазано кровью жуков. И как ни странно, ничего кроме раздражения, по этому поводу я не испытывал. Да и раздражение было связано только с тем, что экзокостюм придется чистить. А вот брезгливости не было и в помине, да я и это слово вспомнил не сразу. Убирая тесак в оружейную карту, обратил внимание, что на поверхности его лезвия появилось несколько небольших трещин и зазубрин, которых до сегодняшнего дня не было. Так то, пока оружие помещено в карту, оно постепенно восстанавливается, но этот процесс совсем не быстрый. Ремонт может занять в некоторых случаях даже несколько лет, и это при небольших повреждениях. При частичном же разрушении оружия, восстановление может занять и куда большее время. Обычно, такие образцы отдавали интендантам, а уже те передавали на склад, для длительного хранения. Так что совсем скоро, я могу оказаться вообще без системного оружия, рукоятку которого мне будет по силам сжать в руке. Закончив здесь, я собрал все выпавшие карты навыков, точнее те из них, которые было неудобно забрать прямо во время боя, и отправился к своим воинам. Пока шел, перевел весь полученный опыт в накопитель. В итоге у меня получилось собрать за этот бой 1358 ОС, 0640, 1583 15000, а также 37 пустышек F-ранга, 2 пустышки E-ранга и 7 карт с навыком хитиновый покров. Так себе улов, если честно. Посмотрим, что удалось добыть моим воинам. Улер, отчет. Отдал я команду, когда подошел ближе. Мои солдаты уже отдыхали, в отличие от меня, и сидели на земле, опершись спинами о стены пещеры. Владыка, подскочил с земли Улер, а вместе с ним и остальные. Примерно 50 жуков-трутней пытались подняться по стволу шахты. Около 30, может 35 мы смогли осушить, оставшиеся были сброшены в провал, еще живыми. Ранений нет. Я указал рукой на Лиура, и воин понял мой жест правильно. Владыка Афет, Лиур показал себя неплохо, ответил воин, действовал аккуратно, лишний раз не рисковал, может только роста ему и силы не хватает пробивать тела жуков одним ударом, а так вполне сносно. Что по картам? Владыка, удалось добыть всего 7 пустых карт навыков, сказал Улер, протягивая стопку карт. Оставь у себя, этот мусор вам самим вполне может еще пригодиться, а теперь сдавайте опыт, отдал я приказ, доставая пустой накопитель ОС. В итоге мои подчиненные сдали всего 90 ОС. По всей видимости, трутни инсектоидов, что атаковали их позиции, были поголовно один уровня, да и размеры их тушек вполне соответствовали этому предположению. А вот слова Улера о первой настоящей схватке мага меня крайне удивили. Не мог я себе представить, чтобы Лиур отважно бился с кровожадными трутнями. Да и 8 ОС, которые он мне сдал, говорили о том, что на его счету всего 4 жука. Очень посредственный результат. Но вообще, если учесть, что мои воины так до конца и не восстановились после ожогов, полученных в мире Тессер, то можно сказать, что справились они крайне достойно. Лиур, такими темпами, ты отстанешь от своих собратьев по оружию и в конце концов, погибнешь, прошипел я, так что, хорошенько подумай над этим на досуге. Простите, владыка Афет, склонившись, произнес Лиур, я буду стараться усерднее. А теперь, бегом за мной, прорычал я, не отставать. Глава 27. Неожиданный отпуск и приятные заботы. Как ни удивительно, но продвигаясь все дальше в глубину тоннелей, мы не встретили больше жуков. Конечно, искры одиночных целей мелькали где-то на грани моего восприятия, но только и того. А спустя 6 часов я наконец обнаружил подходящую для моих целей пещеру, которая не имела внутри дополнительных ответвлений и обладала одним единственным входом, к тому же очень тесным. Даже мне, чтобы там протиснуться, приходилось слегка пригибаться. Да и сам вход в теперь уже мою пещеру находился довольно высоко. Поэтому оборонять ее будет достаточно просто. Может показаться, что отсутствие второго выхода превратит это место в ловушку и мою могилу. Но на самом деле, от по-настоящему опасных инсектоидов никакой побег не поможет. Тут скорее, в приоритете скрытность и незаметность. Так как скорость у жуков высоких рангов может быть в несколько раз выше моей, и это еще, если такой инсектоид не умеет летать, что редко, но тоже бывает среди представителей их вида. Внутри каверна была шагов 50 в диаметре, а высокий потолок в 30 локтей, с небольшими, но глубокими трещинами, в дальнейшем позволит здесь разжигать костры без опасений задохнуться дымом. В общем, место под мой будущий лагерь было неплохое. Пока бойцы обустраивали лагерь, я размышлял, как потратить 1583 ОС. Особенно это было важно, потому как мы здесь собирались обосноваться надолго. Да и ко всему прочему, мне нужно было не только распределить свободные очки характеристик, но и улучшить несколько необходимых в будущем навыков. Когда мои воины закончили укладывать камни на входе нашей пещеры, создавая нечто напоминающее дверной проем, и все для того, чтобы жукам было еще сложнее забрать сюда, а также после установки палатки, да и обустройства лагеря в целом, я подозвал их к себе. «Ну что, нравится наш новый лагерь?» – прострекотал я. «Привыкайте, здесь мы задержимся надолго, а пока, каждый из вас должен поглотить по 60 ОС и улучшить навык третий глаз инсектоидов, до максимальной 3 ступени. 0640, 1493, 15000. Выслушав от своих воинов варианты развития навыка, понял, что лишь Улеру система дала более развернутое описание каждого из пунктов. Видимо, по причине его более высокой удачи и интеллекта. Хотя даже так понять, какой из вариантов лучше выбрать, было нелегко. Да еще и время на принятие решения ограничено. 1. Чувствительность дополнительного органа повышается, вы более детально ощущаете расположенные вокруг объекты в радиусе вашего восприятия. 2. Сила исходящих от вас волн увеличивается, как и дистанция эффективного восприятия. 3. Ваша чувствительность претерпевает изменения, любые посторонние звуковые колебания позволяют ощущать объекты, даже за пределами эффективного радиуса восприятия. 4. Орган, воспроизводящий звуковые волны, претерпевает изменения и начинает работать постоянно, в пассивном режиме.